Цифра 13. Взошли два пассажира и стали усаживаться на дальние лавочки. Он молчал, пока не усаживались, но как только они затихли, он продолжал, очевидно, ни на минуту не теряя нити своей мысли. «Ведь что главное погано?» — начал он. «Предполагается в теории, что любовь есть нечто идеальное, возвышенное, а на практике любовь ведь есть нечто мерзкое, свиное, про которое и говорить, и вспоминать мерзко и стыдно. Ведь недаром же природа сделала то, что это мерзко и стыдно. А если мерзко и стыдно, то так и надо понимать. А тут, напротив, люди делают вид, что мерзко и стыдное прекрасно и возвышено. Какие были первые признаки моей любви? А те, что я предавался животным излишествам, не только не стыдясь их, но почему-то гордясь возможности этих физических излишеств, не думая при том нисколько, не только о ее духовной жизни, но даже об ее физической жизни. Я удивлялся, откуда бралось наше озлобление друг к другу, а дело было совершенно ясно. Озлобление это было не что иное, как протест человеческой природы против животного, которое подавляло ее. Я удивлялся нашей ненависти друг к другу, а ведь это и не могло быть иначе. Эта ненависть была не что иное, как ненависть взаимная сообщников преступления из-за подстрекательства, из-за участия в преступлении. Как же не преступление, когда она, бедная, забеременела в первый же месяц, а наша свиная связь продолжалась? Вы думаете, что я отступаю от рассказа? Нисколько. Это я все рассказываю вам, как я убил жену. На суде у меня спрашивают, чем, как я убил жену. Дурачье. Думают, что я убил ее тогда ножом 5 октября. Я не тогда убил ее, а гораздо раньше. Так точно, как они теперь убивают. Все. Все. «Да чем же?» — спросил я. Вот это-то и удивительно, что никто не хочет знать того, что так ясно и очевидно. Того, что должны знать и проповедовать доктора, но про что они молчат? Ведь дело ужасно просто. Мужчины и женщины сотворены так, как животное. Так что после плотской любви начинается беременность, потом кормление. Такие состояния, при которых для женщины, так же, как и для ребенка, плотская любовь вредна. Женщин и мужчин равное число. Что же из этого следует? Кажется, ясно. И не нужно большой мудрости, чтобы сделать из этого тот вывод, который делают животные, то есть воздержание. Но нет. Наука дошла до того, что нашла каких-то лейкоцитов, которые бегают в крови, и всякие ненужные глупости, а этого не могла понять. По крайней мере, не слыхать, чтобы она говорила это. И вот для женщины только два выхода. Один — сделать из себя урода, уничтожить или уничтожить в себе по мере надобности способность быть женщиной, то есть матерью, для того, чтобы мужчина мог спокойно и постоянно наслаждаться, или другой выход, даже не выход, а простое, грубое, прямое нарушение законов природы, который совершается во всех так называемых честных семьях, а именно тот, что женщина наперекор своей природе должна быть одновременно и беременной, и кормилицей, и любовницей, должна быть тем, до чего не спускается ни одно животное. И сил не может хватить. И оттого в нашем быту истерики, нервы, а в народе кликуши. Вы заметьте, у девушек, у чистых, нет кликушества, только у баб, и у баб, живущих с мужьями. Так у нас, точно так же и в Европе. Все больницы истеричных полны женщин, нарушающих закон природы. Но ведь кликуши и пациентки Шарко — это совсем увечные, а полуколлег женщин полон мир. Ведь только подумать, какое великое дело совершается в женщине, когда она понесла плод и когда кормит родившегося ребенка. Растет то, что продолжает, заменяет нас. И это-то святое дело нарушается. Чем же? Страшно подумать. И толкуют о свободе, правах женщин. Это все равно, что людоеды откармливали бы людей, пленных, на еду, и вместе с тем уверяли бы, что они заботятся о их правах и свободе. Все это было ново и поразило меня. «Так как же?» — «Если так, то, — сказал я, — выходит, что любить жену можно раз в 2 года, а мужчина... мужчине необходимо», — подхватил он. «Опять милые жрецы науки уверили всех. Я бы им, этим волхвам, велел исполнять должность тех женщин, которые, по их мнению, необходимы мужчинам, чтобы они тогда заговорили. Внушите человеку, что ему необходима водка, табак, опиум, и все это будет необходимо. Выходит, что Бог не понимал того, что нужно, и потому, не спросившись у волхвов, дурно устроил. Извольте видеть, дело не сходится. Мужчине нужно и необходимо, так решили они, удовлетворять свою похоть. А тут замешалось где-то рождение, кормление детей, мешающее удовлетворению этой потребности. Как же быть-то? Обратиться к волхвам они устроят, они и придумали. Ох, когда это развенчаются эти волхвы со своими обманами? Пора. Дошло уже вот докуда. С ума сходят и стреляются. И все от этого. Да как же иначе? Животные как будто знают, что потомство продолжает их род и держится известного закона в этом отношении. Только человек этого знать не знает и не хочет, и озабочен только тем, чтобы иметь как можно больше удовольствия. И это кто же? Царь природы, человек. Ведь вы заметьте, животные сходятся только тогда, когда могут производить потомство. А поганый царь природы всегда. Только бы приятно. И мало того, возводит это обезьянье занятие в перл создания, в любовь. И во имя этой любви, то есть пакости, губит что же? Половину рода человеческого. Из всех женщин, которые должны бы быть помощницами в движении человечества к истине и благу, он во имя своего удовольствия делает не помощниц, но врагов. Посмотрите, что тормозит повсюду движение человечества вперед? Женщины. От чего они такие? А только от этого. «Да-с, да-с», — повторил он несколько раз и стал шевелиться, доставая папиросы и курить, очевидно, желая несколько успокоиться.